Глава 123. 10 месяцев в пещере пролетели так же быстро, как неделя на плацу. В бесконечных тренировках и медитациях Хаджар и сам не заметил, как подобрался вплотную к порогу, отделявшему практикующего стадии формирования от трансформации. И кроме этого, Хаджар понял и узнал о мече столько, что теперь все его прошлые знания казались ему обрывочными и неполными. Его меч стал быстрее, чем когда-либо был до этого. Его удары были способны оставлять на статуе столь глубокие порезы, что с каждым днем приближался тот час, когда он сможет ее разрубить. Если раньше он чувствовал окружающий его мир, то теперь он ощущал лежавший в его ладони меч. Это больше не была бездушная полоска стали, предназначенная для убийства. Нет, это была неотъемлемая часть Хаджара. Не друг, не брат, не любовница, а часть его самого. Такая же, как правая рука или левая нога. И вместе с этим пониманием пришла новая сила. Если раньше его удары могли настигнуть цель на расстоянии в 30 шагов, то теперь дотягивались до отметки в почти 40. Да, он был еще чрезвычайно далек от уровня владеющего мечом, но теперь видел, в какую сторону ему следует двигаться. «Возможно, если бы ты выбрал наследие, то уже через 10 тысяч лет твое имя гремело бы на всю страну бессмертных». Дух по обыкновению сидел на валуне и пытался искусить своего ученика. Они оба знали, что это абсолютно бесполезно, но отказываться от подобных бесед не спешили. Для тени погибшего бессмертного это была возможность пообщаться, а для Хаджара — узнать новое. Из рассказов и историй своего наставника он в очередной раз раздвинул границы представления об окружающем мире. Его знания углубились и стали прочнее. Они будто бы пустили корни в пока еще скрытые тайны и мистерии. Но, как и питающий ствол дерева водой, корни питали Хаджара знаниями. И эти знания делали его не только сильнее, но спокойнее, мудрее и свободнее. «Может быть, после того, как я помогу Неро, я вернусь к тебе за наследием?» «Увы», — развел руками дух. «Вход в мою усыпальницу — это как река, в которую можно войти лишь единожды. Тогда я приведу к тебе достойного воина, которому ты сможешь отдать все эти сокровища». Дух не стал озвучивать этого вслух, но он знал, что судьба не делает выбора дважды. Она привела к нему его, генерала миниатюрного королевства. Но, несмотря на все невзгоды, сердце генерала было больше и крепче, чем можно было представить. А самое важное на пути развития — это лишь сердце и воля. Талант, способности, деньги, артефакты, техники — все это не более чем дорожная пыль. Подул ветер в одну сторону и принес ее с собой. Подул в другую — забрал. Но какой бы шторм ни поднялся, как бы ни рычали небеса и ни дрожала земля, а настоящую волю и крепкое сердце им ни за что не сломить. Дух знал, что больше уже никто и никогда не сможет пройти его испытаний. И все же боги имели весьма скверное чувство юмора. Они даровали ему наследника без какого-либо желания стать сильнее. Вернее, стать сильнее ценой чьей-то жизни. «Как ты думаешь, Хаджар, как появились все множество техник и сам путь развития?» Хаджар, который в данный момент в очередной раз отрабатывал удар, застыл. Меч так и не коснулся каменного изваяния. Если честно, то он почему-то никогда не задумывался над этим вопросом. Принимал существование техник и пути развития как данность. Этому была посвящена его жизнь и жизни многих других. Об этом слагали легенды и пели песни. Развитие пропитывало саму суть жизни людей этого мира. «Его придумали боги?» — неуверенно спросил Хаджар. Дух лишь улыбнулся. Мудрецы в стране бессмертных говорят, что это боги появились благодаря пути. Ну, не знаю тогда. Вместе с Вселенной. Так же, как звезды на ночном небе. Просто взяли и появились. Ничего во Вселенной не берет и появляется, Хаджар. У всего есть причина, есть цель. Дух поднялся и подошел к краю обрыва. Он смотрел на свой дворец, на дракона и аиста, круживших вокруг золотых крыш. Раньше я этого не понимал. Хаджар убрал меч в ножны и опустился на траву. Если этого не понял бессмертный за 600 тысяч лет, то куда уж мне? И все же я бы хотел поговорить с тобой. Считай разговор одним из моих последних уроков. Хаджар был не против немного отвлечься от тренировок. К тому же, когда предоставлялась возможность не праздно провести время, а узнать что-то новое. Когда мудрец рассказывал мне эту историю, я не понимал ее сути. Теперь же я расскажу ее тебе, и, может, однажды ты поймешь всю ее глубину, как теперь понимаю я. Увы, мне для этого пришлось умереть. Дух вернулся и сел обратно на камень. Он положил на колени свой меч и провел пальцами по клинку. «Люди не первые, кто появился под сводом бескрайнего неба», — начал свой рассказ дух. «И когда мы вступили на землю, здесь уже жили монстры и звери. И многие из них могли уничтожить нас одним лишь взглядом или дыханием. И тогда люди в бесконечной борьбе за выживание нашли способ стать сильнее. Они обнаружили реку мировой энергии и, омывшись в ней, вышли на свет иными созданиями. Так появились первые практикующие». Хаджар молча слушал, лишь изредка кивая. Вполне логично предположить, что эволюция произвела на свет людей совсем не в первую очередь. И в то время, пока их цивилизация была слишком юной, бесконечные просторы уже давно бороздили могущественные звери. «Я всю жизнь думал, что путь развития нужен, чтобы получить силу, обрести свободу самостоятельно распоряжаться своей судьбой, но...» Дух посмотрел на пылающее под каменным сводом огненное ядро. «Я ошибался, Хаджар. Я так сильно ошибался». На этом их разговор закончился. В оставшиеся 2 месяца дух утроил свой наставнический напор. Он указывал на самые мельчайшие недочеты и ошибки в любом движении и даже вздохе ученика. И когда в последний день отведенного срока генералу удалось срубить голову статуи, тень вздохнула спокойно. Они простились так, как это было принято среди воинов. «Живи свободно», — пожелал дух. Хаджар, закутанный в одежды, стоял около входа в длинный коридор. «Умри достойно», — ответил он, и в тот же миг оказался среди заснеженного плато. Дух смотрел на то место, где стоял его ученик и так несостоявшийся наследник. Для чего нужен путь развития? Зачем придуманы 100 тысяч техник и выкованы мириады артефактов? Он так ошибался. И, возможно, именно поэтому никогда бы не смог шагнуть дальше, ибо ему не хватало глубинного знания и понимания. В тот момент, когда Хаджар наносил на карту отметку о входе в гробницу, то еще не знал, что входить больше некуда. Дух в последний раз взглянул на дворец, он поднял перед собой меч и взмахнул им. В тот же миг раскололось огненное ядро, и камни начали осыпаться с треснувшего свода. Они дождем обрушивались вниз, ломая колонны и статуи, погребая под собой наследие. Путь развития никогда не вел к силе. Увы, чтобы понять это, бессмертному пришлось дождаться ученика, слабого, почти смертного воина, который понимал куда как больше, нежели великий мечник. Пусть сам того и не осознавал. Дух, прикрыв глаза, стоял посреди маленького личного апокалипсиса. И несмотря на то, что рушились все его мнимые достижения, он улыбался. исчезал и стаивал, обретая свою истинную смерть, но улыбался. Наконец он понял то, что искал на протяжении тысяч лет. Он обрел свой смысл жизни, пусть даже и сделал это уже после смерти. «Удачи, генерал Хаджар!» прозвучало среди заснеженных горных хребтов.